Оживший мертвец. Отвергнутый вагульский князь Вокша после перехода в атаге московитов через Урал-Камень жил в одном из многочисленных урочищ отшельником. Он соорудил себе большой шалаш, укрыв крышу еловым лапником. Из тонких жердей оградил пространство от дикого зверя. Из небольших бревен, выловленных в мутном потоке реки, он соорудил лабаз от медведя и росомахи. Выстругал урлаганов, которых нарек именами вагульских духов, и поместил их в небольшое самодельное капище. Река давала ему все, что нужно для жизни. Ее бурные воды несли разбитые обласы, намотанные на жердины порванные сети. Несла река и тела убитых в междоусобице вагульских племен воинов. Вокша подцеплял их багром и тянул к берегу. Все ценное он забирал к себе в шалаш. Он оброс за время своих скитаний по лесам и сам стал похож на вагульского идола, которых он так заботливо вырезал ножом для своего капища. Он не хотел больше встречать своих соплеменников, тем более он не хотел видеть бородатых русских, чьим уговором он поддался, согласившись стать проводником. Осень тихо окрасила в красные и желтые цвета листы березок, уцепившихся корнями за скалы. Скинула заросли речной ивы разноцветный сарафан. Небо все сильнее тянуло тучами, пока не застелило все. Под ногами его ичигов по утрам уже оставались следы на тонком снегу. Зима на камне провожала сестрицу осень криками запоздалых гусиных стай. Вокша устало ввалился в шалаш, даже не закинув пойманного в силки глухаря в лабаз. Он старел, силы постепенно покидали его. Еще несколько таких зим, и он превратится в иссушенную мумию посреди бескрайних лесов. Нужно было идти к людям, но как выпросить прощение за то, что он натворил? Народ Номи Торума никогда не простит его. Немного поспав, Вокша вылез из шалаша, продирая сонные глаза кулаками. Он не стал разводить костер, чтобы зажарить пойманного глухаря, а хромая поплелся к капищу. Откинув худую дверку ограды, Вокша осмотрел деревянных болванов. Все стояли на своем месте, кроме одного — Вотлы. Потемневшее бревно с вырезанным на нем человеческим лицом валялось на запревшей хвое, сверху усыпанной тонким слоем снежка. Качая головой и беспрестанно бормоча, Вокша склонился над болваном. Протянув руки, чтобы поднять его на свое место, отверженный князь ощутил, что его старые морщинистые ладони прилипли к деревянному истукану. «Этого не может быть!» — пробормотал Вокша. «Неужели Вотла заплакал? Что могло случиться в этих таежных и диких местах такое, что великий и могущественный Вотла пустил черные слезы?» Он установил деревянного идола на свое место и спустился на край скалы. Ветер, идущий по речному коридору вдоль стен ржавых сосен и кедров, сбивал его с ног. Залетая в мелкие расщелины, в скале он гудел и завывал, словно вагульский шаман, поющий хвалебную песню для Сорни Эквы. Река еще не встала льдом, она все так же несла на восток свои безудержные воды, но по берегам в малых отмелях уже стоял лед. По реке несло какое-то бревно или ствол дерева. Старческими глазами Вокша не мог разглядеть детали. Оставалось только ждать, пока течение пронесет жертву реки под скалой. Это была лодка. Течение все ближе подносило ее к скале, на которой стоял отверженный вагульский князь. Вокша прищурился, чтобы лучше рассмотреть ее. На дне лодки лежал человек и несколько тугих мешков. Это был не вагул, не татарин. Человек неподвижно лежал в лодке, отдавшись воле течения реки. За поворотом его вынесет на песчаную отмель у кривой ольхи. Вокша залез в шалаш и вытащил копье. Кряхтя и охая, он поковылял меж деревьев к излучине. Выйдя на песчаную отмель, он стал ждать приближения лодки. Каяк, влекомый течением, уткнулся в песок, но Вокша не спешил подходить к нему. Наконец Вокша сделал первый осторожный шаг и заглянул в лодку. На дне каяка лежал человек в зеленом кафтане. Рядом с ним лежала пищаль, обнятая его рукой. Человек не шевелился, но тихо стонал. Из его левой лопатки торчало оперение стрелы. Вокша тихо перевернул раненого. Лицо этого человека он знал. Московит, сын безумного ватажника, грабившего заброшенные вагульские святилища. Сёмка, он вспомнил его имя. Но откуда здесь он? Год назад московиты с хорошим хабаром ушли за камень. Они сумели победить белого волка бога Вотлы. Вокша затянул каяк на песок отмели и вытащил Сёмку из лодки. Расстегнув кафтан, Вокша сделал небольшой надрез ножом, чтобы вытащить наконечник стрелы. Рана еще не гноилась. Это было хорошим знаком. Рану нужно было замазать и перевязать. Закончив с этим, Вокша аккуратно потянул Сёмку за ворот одежды в свой шалаш. Через два дня молодой московит пришел в себя и тихо застонал. Старый князь налил в туесок из бересты отвар и приподнял Сёмку. Минуло несколько лун, и московит уже мог сидеть и ходить. Рану почти затянуло. Вокша не спрашивал его ни о чем. Да и сам московит не горел желанием рассказывать, что с ним произошло. Они молча сидели у костра, смотря, как огонь пожирает сухие ветки. А наконец Сёмка решил прервать молчание, спросив старого князя. «Не встречал ли ты моего отца или его следы?» Вокша отрицательно помотал головой. Нет, он не видел больше московитов с той поры, как сбежал из той битвы в лесу с волками. «Что означает крик «Ревда»?» — спросил Сёмка. Вокша побледнел. Он понял, что московиты сделали очередной набег на вагульское капище и столкнулись с самым ярым вождем одного из племен. И то, что молодой московит еще жив, означало, что его боги пока на его стороне. Вокша посмотрел прямо в глаза Сёмки и спросил. «Что вы взяли на капище?» Этот вопрос старого князя не смутил московита. «Золото и меха?» — натужно улыбнулся парень. Вокша покачал головой. «Ты обманываешь меня, московит. Ревда не стал бы устраивать погоню из-за золота и меха. Их много в наших лесах и реках. Неужели ты думаешь, что я тебе поверил?» Обманывать старого князя не имело смысла. И Сёмка решил рассказать ему все. «Мы взяли бабу и золото в одном капище». Он замолчал. Ветер внезапно усилился. Теперь он словно гудел в дьявольские трубы, гуляя промеж деревьев. «Вы совершили большую ошибку», — изрек Вокша. «Это была богиня Сорни Экова». Сёмка перекрестился. «Мы не знали об этом. Думали, что это просто золото». Вокша покачал головой. «Твоя жизнь теперь в опасности. Ты должен вернуть богиню людям». «Как это сделать?» — испуганно прошептал Сёмка. «Я не знаю, как», — ответил старый князь. «Возможно, люди сами придут за ней. Она ждет их и сама укажет им путь». «Вагулы убьют меня», — возразил Сёмка. «Ты заслужил это», — Вокша посмотрел на заходящее за вершины сосен солнце. «Но они также убьют и меня», — совсем безнадежно добавил он. Вокша встал и полез в свою еловую хижину. Вытащив из нее пищали бочонок с порохом, он положил это недалеко от костра и повернулся к Сёмке. «Забери это все, чем я могу помочь тебе». Он поковылял к своим идолам и сел напротив них, сложив под себя ноги. Его монотонное бурчание нарушили крики на другом берегу реки. «Они пришли за ней!» — прохрипел Вокша, испуганно озираясь в сторону реки. Сёмка подтянул к себе пищаль и зарядил ее. «Это не поможет», — усмехнулся Вокша. Он протянул руку в сторону шалаша. «Богиня там, в мешке! Отдай ее им!» Сёмка полез в шалаш и вытащил оттуда большой кожаный мешок. Достав женскую фигуру, он еще раз посмотрел на нее. Быть может, в последний раз. Богиня словно ухмылялась, заглядывала в самые потаенные уголки души Сёмки. Она говорила ему, нашептывала тихим и вкрадчивым голосом. «Видишь, московит, все было напрасно. Напрасно погибли твой отец и твои товарищи». «Морок, Вагульский морок», — вспомнил Сёмка слова отца. «Его не нужно бояться. Это все не настоящее. Это колдовство». Он засунул фигуру бабы обратно в мешок. Вокша все так же сидел у своих деревянных идолов. Сёмке показалось, что он просто сидит и ждет неизбежного. Ждет, когда сзади подойдут соплеменники, которых он предал, и вонзят в дряхлую спину стрелу из лука. Но он не готов разделить судьбу этого отверженного старика. Пусть богиня Вагулов катится ко всем чертям вместе с этими дикарями в оленьих шкурах. Сёмка сделал шаг по направлению к скале. В одной руке он держал пищаль, а в другой — мешок, в котором лежало это вагульское божество. Вагулы уже мелькали между соснами и на берегу реки. Сёмка приблизился к краю скалы. Река все так же несла свои воды куда-то на восток. Ей были безразличны одинокий московит на краю скалы и десятки мечущихся на берегу в поисках лодки вагулов. Парень поднял руку с мешком вверх и закричал. «Забирайте вашу бабу обратно! Мне она не нужна!» Вагулы остановились и уставились на московита. Он не видел их лиц, но знал, что они полны злобы и отчаяния. Сёмка швырнул мешок в воду. Золотая баба, издав большой всплеск, растворилась в темных водах реки. Вагулы упали на землю в ожидании грома, молний и небесных кар для столь самонадеянного московита. Даже Вокша, увидев, как московит обошелся с их богиней, склонил голову коленем и закрылся руками. Но ничего не случилось, лишь бурное течение реки издавало свои голоса. Сёмка вскинул пищаль и прицелился. Ему нужен был этот рявда, что так долго гнался за ними. «Сорняква!» — радостно раздалось среди леса. Голоса нарастали, и теперь уже все вагулы на берегу повторяли «Сорняква!» Сёмка опустил пищаль и посмотрел вниз. Сбоку от скалы на песчаном плёсе, среди лучей заходящего солнца, сверкал золотом выброшенный им в воду идол. Сзади тихо подошел Вокша и положил Сёмке руку на плечо. «Богиня Сорняква вернулась к своему народу. Ты заплатил свою цену, московит!» «Кто из вас ревда?» — крикнул Сёмка, сгрудившимся у своего идола вагулом. «Я ревда!» — из толпы вышел высокий вагул в белой меховой шапке. «Мы в расчете?» — с надеждой спросил Сёмка. Ревда посмотрел на московита и на старого князя. «Отдай нам старика!» — в ответ выкрикнул Ревда. Сёмка покачал головой. «Этот старик спас мне жизнь! Я не могу отдать его вам!» Ревда стал шептаться с другими вагулами. Сёмка держал все это время их на прицеле. Наконец Ревда, посовещавшись, подошел ближе к скале. «Отдай нам старика и можешь уходить к себе домой!» «Золото и мех оставь себе!» Сёмка вновь замотал головой. Он был не согласен с ультиматумом этих дикарей. Одному ему не выбраться из этих лесов. Он вновь угодил в ловушку. «Оставь, московит!» — раздался обреченный голос бывшего князя. «Это когда-нибудь бы случилось!» Вокша подошел к краю скалы. «Ревда!» — обратился он к предводителю вагулов. «Я решу наш давний спор. Я уйду в чертоги Номи Торума». «Но Номи Торум не примет предателя», — усмехнулся Ревда. «Это не тебе решать», — твердо ответил Вокша. Он посмотрел на темное небо, на деревья и закрыл глаза. Тело разбившегося о скалу отверженного князя приняли темные воды засыпающей реки. «Ты свободен, московит!» — выкрикнул напоследок Ревда. — «Ты заплатил свою цену, отдал нашу богиню. Можешь идти домой!» но никогда больше не приходи на эту землю!» Ревда отвернулся и пошагал вдоль берега реки. Следом за ним устремились другие вагулы. Семка продолжал стоять на вершине скалы, обдуваемый ветром. Стоило ли золото, что еще лежало в другом мешке, стольких жертв? У него сейчас не было ответа на этот вопрос. Он развернулся и побрел к шалашу.